И он ушел, оставив ошеломленного старика одного. Семь последующих лет очень понравились Майклу. Жить с Розой было приятно и спокойно. Она обожала его. Но Майкл чувствовал, что если она умрет или уйдет, он сможет прожить и без нее. Вместо Розы просто найдет кого-нибудь другого. Он не был в нее влюблен. Майкл не верил, что способен влюбиться в другого человека. Иногда этого ему не хватало. К людям он не испытывал никаких чувств, только к животным. Когда Майклу исполнилось 10 лет, ему подарили щенка Колли, и они стали неразлучными. Через 6 недель собака погибла под колесами автомобиля. Отец предложил купить нового щенка, но Майкл отказался. После того случая у него не было ни одной собаки. Майкл видел, как отец гнул спину, зарабатывая центы, и решил, что никогда не станет таким же. Он знал, чего хотел с того времени, как впервые услышал о дальнем родственнике Антонио Гранелли. В Соединенных Штатах было 26 мафиозных кланов, 5 из них в Нью-Йорке, где Гранелли были сильнейшими. С раннего детства Майкл упивался рассказами о мафии. Его отец рассказывал о ночи 10 сентября 1931 года, когда на Сицилии изменился баланс сил. За одну ночь Юнг Текс зарезали более 40 человек из Мустачи Петес, старейшего клана, господствовавшего во всей Италии и на Сицилии. Майкл был представителем нового поколения. Он избавился от мышления стариков и принес свежие идеи. Сейчас совет из 10 человек контролировал все кланы, и Майкл знал, что однажды он попадет в его состав. Майкл изучал двух человек, сидящих за обеденным столом в фермерском доме в штате Нью-Джерси. Антонио Гранелли осталось жить несколько лет, но, к счастью, не слишком много. Томас Коулфекс, враг. Адвокат был настроен против Майкла с самого начала. С ростом влияния Майкла на главу семьи влияние Коулфекса падало. Майкл вводил все больше и больше своих людей в организацию. Людей, подобных Нику Вито, Сальваторе Фиоре и Джо Колелли, до конца преданных ему. Томасу Коулфексу не нравилось это. Когда Майкла обвинили в убийстве братьев Рамос, а Камила Стелла согласился свидетельствовать против него в суде, старый адвокат поверил, что наконец-то избавился от противника. Всю ночь Майкл раздумывал о том, как выйти из передряги. В 4 часа утра он позвонил Джозефу Колелли. На следующей неделе в штат окружного прокурора прибудут несколько новых адвокатов. Ты можешь узнать их имена? Конечно, Майкл, без проблем. И еще одно. Позвони в Детройт и попроси прислать сюда парня, который еще нигде не засветился. И Майкл повесил трубку. Через 2 недели Моретти сидел в зале суда и наблюдал за новыми помощниками окружного прокурора. Он рассматривал и оценивал